То, что с тобой случилось, катастрофа. Об этом не расскажешь никому. Я поведу тебя сегодня на Голгофу. За плечи крепко обниму. Пойдем со мной вместе, шагом скорым. Иерусалим оставим позади. Не отставай, нам нужно вверх, на гору. За шумной толпой идти. Вокруг нас люди, голоса и лица. Вот плачут женщины, вот слышен смех. А вот один, что под крестом склонился, идет на казнь, идет на смерть. Ты постарайся не смотреть, не слушать, что говорит, что делает толпа. В лицо одно смотри сейчас получше, в того, что под крестом упал. Мы поравнялись с ним, он близко, рядом, как слиплись пряди на его челе. Мы встретились с его печальным взглядом, и кровь мы видим на земле. Смотри, его ударом вновь подняли, заставили идти, и он идет. Смотри, как жертву люди гнали, и твое сердце пусть замрет. Смотри на этот лик от боли белый, на руки, что легли на этот крест. Смотри, как распинают это тело. Смотри, как был наказан грех. Смотри, глазам твоим пусть больно будет, такого ты не видел никогда. Тяжелый крест вкопали в землю люди, исполнив приговор суда. И этот, осужденный на распятие, оплеванный, униженный толпой, купил тебе спасение благодатью. Смотри на крест, смотри, друг мой. То, что с тобой случилось, катастрофа. И чем могу утешить я тебя? Здесь, на земле еврейской, на Голгофе, Иисус все принял на себя. Твои проблемы, горести, изъяны, души неутихающая боль, все на кресте сокрыто в этих ранах. И в этом Божия любовь. Смотри, смотрись распятого получше, запомни навсегда лицо Христа. И все, чем ты изранен и измучен, оставь у этого креста. Никто тебе на свете не поможет, никто не даст душе твоей покой. Но этот распятый Сын Божий готов все разделить с тобой. Открой пред Иисусом сердце настежь, и Он тебя простит, Он все поймет. И после столь ужасного ненастья ты обретешь покой и мир и счастье, и в твою душу тишина придет.